Кабул — столица страны, которая выше полета орла. Первое письменное упоминание о Кабуле относится ко II веку до нашей эры. В труде одного древнегреческого ученого впервые встретилось название местности Кабур, которую сейчас занимает афганская столица. Город располагался на выгодном месте, на пути из Средней Азии в Индию, что способствовало развитию в нем торговли. Однако это же притягивало к себе и алчные взоры завоевателей, поэтому в определенные периоды истории Кабул входил в состав разных государств. В свое время через долину проходили армии Александра Македонского, войска персидского царя Дария и многие другие завоеватели. Судьба не всегда была благосклонна к Кабулу и впоследствии. В XIII веке он подвергся разрушительному нашествию тюрко-монгольских племен, но когда город вошел в состав империи великих моголов, то стал быстро расти и восстанавливаться. Бабур, основатель династии великих моголов, очень любил Кабул, считал самым красивым городом своей империи и сделал его столицей. Он верил, что заложил город один из сыновей Адама, имя которого по-персидски звучит Кабил. В письме к сыну Бабур так говорил о своей привязанности к городу. «Я никогда не смогу вырвать из своего сердца прелести Кабула, как никогда не смогу выразить силу моей жажды вернуться в него». Бабур умер в Агре, но завещал похоронить себя в Кабуле. В 1737 году город захватил персидский властитель Надир Шахафшар, который тоже подверг Кабул страшному разрушению. Так бывало и раньше, но, подобно сказочному Фениксу, город каждый раз возрождался. Откуда произошло название города, среди ученых нет единого мнения. Зато сами кабульцы могут рассказать много легенд о том, как их город получил свое имя. Вот, например, одна из них. Когда-то здесь раскинулись бесчисленные болота, и потому дороги были плохие. Во время дождей некоторые участки вообще становились непроходимыми. Однажды по одной из них проезжал падишах, но вдруг лошадь его остановилась, так как дальше пути не было. Впереди простиралась только водная гладь озера, посередине которого виднелся небольшой островок. После недолгого раздумья падишах позвал своих визирей и приказал им готовить переправу. По распоряжению визирей крестьяне из расположенной неподалеку деревни привезли солому, вывалили ее в озеро и укрепили слоем земли. Так по соломенному мосту падишах перебрался на остров, где услышал звуки прекрасной музыки. Здесь жили искусные музыканты, посвятившие свой досуг музыке и танцам. Игра их очень понравилась падишаху, и в память о посещении этого места он повелел назвать его Кахполь — соломенный мост. Со временем озеро обмелело, а деревушка, из которой привезли солому для моста, превратилась в город. Время изменило ее название. Кахполь превратился в Кабул. Так это было или нет, но сами афганцы, когда речь заходит об их столице, с удовольствием рассказывают эту историю. Когда-то Кабул размещался у подножия двух горных хребтов, но время шло, и город разросся. Теперь он вырвался из ущелья на запад и ушел на многие километры вверх по течению реки Кабул. Река разделяет город на две части — старую, южную, и новую, северную. Старая часть Кабула, разместившаяся у подножья хребта Шер-Дарвас, некогда была окружена крепостной стеной, и потому строения скучены здесь до невероятности. Если на самолете подлететь к Кабулу вечером, он предстает гигантской чашей, окруженной огнями небоскребов. Но утром вместо многоэтажных зданий взору открывается множество маленьких домиков, карабкающихся на головокружительную высоту по крутым склонам горных хребтов. Это их скромные лампочки и составляют вечером алмазное ожерелье афганской столицы. В глиняных саманных или сложенных из самодельного кирпича сырца домах живет сегодня большая часть кабульцев. Город рос быстро и бесконтрольно. Бывшие кочевники и крестьяне, переселившиеся сюда из провинции, вынуждены были взбираться все выше и выше в горы. Они построили вокруг исторического ядра Кабула огромный горный кишлак, куда годами не заглядывал ни архитектор, ни санитарный врач. Такое стихийное градостроительство привело к тому, что многие улицы Кабула не имеют названий, и потому их жители не имеют точных адресов. Газеты и письма они получают по месту работы в ближайшей лавке, а то и в мечети. Древних памятников, до которых так охочи туристы, на первый взгляд в Кабуле немного. Однако при более близком знакомстве с городом здесь найдутся и древние памятники, и достопримечательности, не считая 583 мечетей, 38 шиитских молитвенных домов, индуистских храмов и христианских церквей, да и просто красивых уголков этого древнего города. Торговое сердце Кабула — проспект Майванд, названный так в честь сражения у одноименного местечка под Кандагаром, где в 1880 году был наголову разбит английский экспедиционный корпус. В память об этой победе на проспекте высится устремленная вверх конусообразная башня, ажурные крылья которой отделаны глазурованными плитками. Рядом с проспектом издавна располагались базары, о которых хочется сказать особо. Например, название одного из них — Чарчата, четыре арки, а на самом деле это целый лабиринт узеньких улочек и переулков. Тысячи заполняющих его людей разом говорят, спорят, торгуются, воздевая руки к небу и прижимая их к сердцу. Только продавцы тканей, сикхи, молча сидят, поджав ноги, рядом с горами цветного шелка, рулонами тяжелого бархата и легкой парчи, в которых можно одеть весь Кабул. На другом базаре высятся горы арбузов и мешков с рисом, а рядом влажно сверкают пучки редиски и моркови. Но король кабульских базаров — это Миндаи. Ряды дуканов, лавок, магазинов и магазинчиков, мастерских, шашлычных тянутся, насколько хватает взгляда. Здесь торгуют всем — мясом и мукой, кожными изделиями и поделками из камня, в витринах и на прилавках, зажигалки и одеколон, лезвия и транзисторы, сигареты и пуговицы. Тут же висят дубленки, а рядом на земле расположились чайники, сковородки, тазы. Не зря кабульцы шутят. Если вы не нашли на Миндаи какую-нибудь вещь, значит, ее вообще не существует в мире. На фоне шумного торгового города особенно выделяются молчаливые крепостные стены с большими неровными зубцами и слепыми отверстиями бойниц. То карабкаясь вверх, то круто сбегая вниз, стена тянется над Кабулом по гребню хребта Шер-Дарвас. Издали она может показаться даже игрушечной, однако высота стены достигает 7 метров, а толщина ее у основания не менее 4 метров. Благодаря столь внушительным размерам эта крепостная стена и сохранилась, хотя была возведена в V веке. Немного ниже ее, у восточного отрога хребта, высится другое крепостное сооружение — цитадель Балагисар. По преданию, сюда еще в древние времена заточали народных вождей, восстававших против власти эмиров. Это грозное сооружение сослужило афганцам хорошую службу и во время их борьбы с англичанами. Британские войска захватили Кабул в сентябре 1879 года. История сохранила много свидетельств их жестокости и вандализма. Да, они сами не особо скрывали это. Например, офицер Гринвуд писал, что он со своей ротой взорвал базарные склады и поджег город в нескольких местах сразу. Когда на другой день в Кабул вошли другие отряды английских войск, они довершили начатое, разрушили и сожгли почти весь город. В цитадели Балагисар англичане соорудили виселицу в форме круга, которую назвали «каруселью смерти». На ней одновременно казнили по несколько десятков человек. Сейчас Кабул — это разноликий город. Наряду с узкими улочками, затейливо петляющими по склонам гор, здесь можно увидеть и образцы архитектурного мастерства афганских зодчих. Спорят с голубизной неба бирюзовые купола шахской мечети, по преданию названной в честь арабского полководца, который сражался против врагов сразу двумя мечами. Старая часть Кабула самая шумная. Здесь сливаются воедино крики зазывал, разносчиков угля, водоносов, оглушительный перезвон молоточков-чеканщиков, протяжное завывание бродячих торговцев. В этот многоголосый шум то и дело врываются пронзительные крики ослов, яростно понукаемых погонщиками. Есть в Кабуле улицы, где целый квартал можно идти по коврам, которые устилают землю перед дуканами. Множество ног месяцами безжалостно топчут багровую ткань, которая от этого становится еще ярче. Шерстяная пряжа для афганских ковров покрывается красками, полученными из корней марены, и краски эти не блекнут даже через сотни лет. Новый город, расположившийся по левую сторону реки Кабул, имеет совершенно другой вид, в котором ясно прослеживается европейское влияние. Здесь много садов, улицы прямые и широкие. В этой части Кабула находятся дворцы, иностранные посольства, министерства и другие правительственные учреждения Афганистана. Между собой обе части Кабула, старая и новая, соединены мостами.